Глава 16. Над заливом Сан-Франциско разгорался новый день. Фернстайн пришел к Норме на кухню, сел за стол, взял кофейник и налил две чашки. «Ты вчера поздно вернулся?» — спросила Норма. «Нужно было поработать». «Тем не менее, ты уехал из госпиталя гораздо раньше меня. У меня были в городе кое-какие дела». Норма повернулась к нему, глаза у нее были красные. «Мне тоже страшно, но ты никогда не видишь моего страха, а думаешь только о своем. А ведь я трепещу от ужаса при мысли, что переживу тебя». Старый профессор поднялся с табурета и обнял Норму. «Прости, не думал, что умирать так трудно. Ты всю жизнь провел бок о бок со смертью. С чужой, не со своей». Норма сжала ладонями лицо любимого и прикоснулась губами к его щеке. «Прошу тебя побороться, пожить еще год-полтора, я не готова». «Не стану скрывать, я тоже не готов». «Тогда согласись на лечение». Профессор подошел к окну. Из-за холмов выкатывалось солнце. Он глубоко вздохнул. «Как только Лорен включат в штат, я подам в отставку. Мы отправимся в Нью-Йорк, там работает один мой старый друг. Он согласен положить меня к себе в отделение. Попробуем». «Это правда?» — спросила Норма, вся в слезах. «Я тебя немало помучил, но никогда не врал». «Почему не сейчас? Поедем прямо завтра». «Я же сказал, как только Лорен примут в штат. Я хочу в отставку, но не хочу, чтобы после моего ухода случился потоп. Ты сделаешь мне бутерброд?» Пол подвез Онигу к ее дому. Он остановился, нарушив правила, слева от припаркованной у тротуара машины. Вышел, обогнул свой автомобиль и встал у дверцы, мешая своей пассажирке выйти. Онига смотрела на него, не понимая. Он постучал в стекло, показал, чтобы она его опустила. «Оставляю тебе машину. Сам поймаю такси и вернусь в госпиталь. На связке есть ключ от дома. Возьми его себе. У меня в кармане другой». Во взгляде Ониги было прежнее недоумение. «Признаюсь, это идиотский способ сказать тебе, что мне хотелось бы больше бывать с тобой. Лично меня устраивало бы встречать тебя каждый вечер. Теперь у тебя есть ключ. Решай сама, поступай как хочешь». «Да, способ дурацкий», — согласилась она, но голос ее был нежен. «Знаю, ты потратила за эту неделю уйму нервных клеток. Ты все равно мне очень нравишься, даже таким глупым. Приятное известие. Поторопись, не то опоздаешь к его пробуждению». Пол наклонился к ней. «Осторожнее, машина хрупкая, особенно сцепление». Он пылко поцеловал Онигу и побежал к перекрестку. Такси повезло его в мемориальный госпиталь. Когда он скажет Артуру о том, что только что сделал, друг непременно одолжит ему свой старый форт. Лорен проснулась от стука отбойных молотков в голове. Рана на пятке причиняла дергающую боль, и она не удержалась, чтобы не размотать бинт и не проверить, как идет заживание. «Черт!» — простонала она, обнаружив, что шрам мокнет. Только этого не хватало. Она встала и запрыгала на одной ноге в ванную, где открыла аптечку, вытащила пробку из пузырька с антисептиком и облила им пятку. От острой боли она выронила пузырек, и он покатился по ванне. Лорен знала, что просто так не выпутается. Рану придется глубоко промыть, а она будет глотать антибиотики. Подобное заражение могло привести к страшным последствиям. Она оделась и вызвала по телефону такси. Вести машину самой в этом состоянии было невозможно. Через 10 минут она уже ковыляла по вестибюлю госпиталя. Пациент, 2 часа ждавший своей очереди, потребовал у нее занять очередь, как все. Но она помахала своим значком и миновала стеклянную дверь в приемный покой. «Что ты тут делаешь?» — спросила ее Бетти. «Если Фернстайн тебя увидит, займись мной, у меня ужасная боль». «Раз ты жалуешься, значит, дело серьезное. Садись сюда». Она показала на вращающееся кресло. «Не будем преувеличивать. Какой бокс свободен?» «Третий. И пошевеливайся. Я дежурю уже 26 часов. Сама не пойму, как еще держусь на ногах. Тебе не удалось отдохнуть ночью? Разве что несколько минут на рассвете». Бетти усадила ее и размотала бинт, чтобы осмотреть рану. «Как ты умудрилась так быстро устроить себе воспаление?» Медсестра приготовила шприц с лидокаином. Когда местная анестезия начала действовать, Бетти развела края разреза и глубоко выскоблила воспаленные ткани. Потом взяла новый набор для наложения швов. «Зашьешь сама или доверишься мне?» «Зашивай, только поставь сначала дренаж. Я не хочу рисковать». «Мне очень жаль, но у тебя останется большой шрам. Одним больше, одним меньше». Пока медсестра трудилась, Лорен теребила пальцами простыню. Когда Бетти повернулась к ней спиной, она задала, наконец, мучивший ее вопрос. «Как дела у него?» «Проснулся в отличной форме. Ночью едва не умер, но единственное, что его интересует, когда он отсюда выйдет. Честное слово, нам здесь попадаются те еще чудаки. Не перетягивай бинты. Как умею, так и бинтую. А тебе я запрещаю слоняться по этажам. Даже если я затеряюсь в коридорах. Не валяй дурака, Лорен. Ты играешь с огнем. Тебе остается несколько месяцев до конца интернатуры. Постарайся не загубить свою карьеру». Я много думала о нем этой ночью. Странные это были мысли. Подумай о нем еще на неделе. В воскресенье ты его снова увидишь. Похоже, в субботу его выпишут. В отличие от твоего призрака оперы, у него есть фамилия и имя, адрес, телефон. Хочешь его увидеть, позвони ему, когда он выйдет. «Вот это мне по душе», — робко отозвалась Лорен. Бетти взяла ее за подбородок и ласково на нее посмотрела. «Ты случайно не готовишься излить мне свои чувства?» «Никогда не слышала от тебя такого нежного тона». Лорен оттолкнула руку Бетти. «Сама не знаю, что со мной происходит. Мне просто хочется его увидеть и самой убедиться, что он выздоравливает. Все-таки это мой пациент». «Я, кажется, догадываюсь о том, что с тобой происходит. Хочешь, поделюсь?» «Перестань надо мной смеяться, все не так просто». Бетти расхохоталась. «Мне не до смеха, я сбита с толку. Ладно, я тебя покидаю. Спешу залечь спать, не наделай глупостей». Она взяла лубок и подложила его Лорен под ступню. «Это поможет тебе ходить. Зайди в центральную аптеку за антибиотиками. В шкафу найдешь пару костылей». Бетти зашла за занавеску, но сразу вернулась. «На случай, если ты здесь заблудишься, центральная аптека расположена на 2-м подземном ярусе. Не спутай с отделением неврологии. Лифт 1». Лорен слышала, как она убегает по коридору. Пол сидел перед койкой Артура. Он открыл пакет с круассанами и шоколадками. «Как ты посмел угодить в операционную в мое отсутствие? Надеюсь, они справились без меня. Как твое самочувствие сегодня утром?» «Отлично, только мне здесь уже надоело. А вот у тебя неважный вид». «Провел из-за тебя неважную ночь». Лорен взяла пачку бланков, выписала себе рецепт и отдала его провизору. «Средство убойное, Сепсис? У моей лошадки лихорадка. От этого снадобья она за один день снова начнет брыкаться. Провизор скрылся за своими стеллажами и вернулся через несколько секунд с пузырьком. Вы бы поосторожнее. Люблю животных. А это может ее погубить. Лорен молча взяла лекарство и поспешила к лифту. Немного поколебавшись, она нажала на кнопку третьего этажа. На первом этаже в кабину вошел техник с электроэнцефалографом на тележке. Экран прибора был обтянут желтой пластиковой лентой. «Какой этаж?» — спросила Лорен. «Неврология». «Сломался?» «Очень умная машинка, но капризная. Это вчера исписала весь свой рулон бумаги непонятными кривыми. Похоже, она записывала уже не гиперактивную мозговую деятельность, а ток электростанции. Ремонтники провозили с ней 3 часа и не нашли никакой неисправности. Помехи, наверное». «Что ты вчера делал вечером?» — спросил Артур. «Какой ты любопытный». «Ужинал в обществе молодой женщины». Артур вопросительно посмотрел на друга. «Онега», — признался Пол. «Вы встречаетесь?» «В некотором смысле». «У тебя странный голос». «Боюсь, что сморозил глупость». «А именно, отдал ей ключи от своей квартиры». Лицо Артура прояснилось. Он хотел немного подразнить Пола, но тот вдруг встал и с озабоченным видом замер у окна. «Уже жалеешь?» «Может, я напугал ее тем, что поторопился?» «Ты влюбился?» «Не исключено». «В таком случае доверься своим чувствам. Раз ты сделал этот шаг, значит, тебе этого хотелось, и она это почувствует. Делиться своими чувствами не стыдно, поверь мне». «Значит, ты считаешь, что я не ошибся?» — спросил Пол, и его лицо озарило надежда. «Никогда не видел тебя в таком состоянии. У тебя нет никаких причин для волнения». «Она мне не звонит». «Давно?» Пол посмотрел на часы. «Уже 2 часа». «Целая вечность. Слушай, тебя сильно разобрало. Дай ей время свыкнуться с новым положением. Дай освободить телефонную линию тоже. Ей же нужно обзвонить всех своих подружек и похвастаться им, что ей удалось заарканить самого неприступного холостяка во всем Сан-Франциско». «Хватит издеваться. Хотелось бы мне, чтобы ты оказался на моем месте. Не знаю, что со мной происходит. Мне то жарко, то холодно. Потеют руки, крутит живот, пересохло во рту. Ты влюблен. Но я не создан для этого. Я от этого заболеваю. Дождись побочных явлений. Они восхитительны». Мимо окна палаты прошла Лорен. Пол вытаращил глаза. «Я вам помешала?» — спросила она, входя в палату. «Нет», — ответил Пол. Он тут же вызвался принести кофе, спросив Артура, не хочет ли тот кофейку, но Лорен ответила за больного, что кофе тому не рекомендуется. Пол исчез. «Вы поранились?» — спросил Артур. «Глупая случайность», — откликнулась она, беря листок состояния пациента. Артур показал взглядом на костыль. «Что произошло?» «Несварение после праздника крабов». «Из-за этого можно сломать ногу?» «Ерунда, просто порезалась». «Они вас ущипнули?» «Похоже, вы понятия не имеете, о чем я говорю». «Вообще-то нет, но если вы согласитесь меня просветить...» «А вы? Как провели ночь вы?» «Ночь выдалась беспокойная». «Вы вставали с постели?» — с надеждой спросила Лорен. «Скорее я в ней увяз. У меня, кажется, перегрелись мозги. Пришлось срочно отправлять меня в операционную». Лорен внимательно смотрела на него. «В чем дело?» — спросил Артур. «У вас странный вид». «Ничего, так, глупость». «Что-то с моим состоянием?» «Нет, не волнуйтесь. Это совсем не то», — мягко проговорила она. «Тогда что же?» Она оперлась о спинку кровати. «Вы совсем не помните?» «О чем?» — перебил ее Артур с дрожью в голосе. «Нет, это просто смешно, бессмыслица какая-то. Все-таки расскажите», — потребовал Артур. Лорен отошла к окну. «Я никогда не пью, а в этот раз впервые в жизни напилась». Артур молчал, она оглянулась на него. «То, что мне хочется сказать вам, не так просто понять. Слова сами собой вырвались у нее, прежде чем она смогла помешать им». В палату вошла женщина с огромным букетом цветов, скрывавшим ее лицо. Она поставила букет на столик на колесиках и подбежала к койке. «Боже, как я испугалась!» — произнесла Кэрол Энн, набрасываясь на Артура с объятиями. Лорен увидела на безымянном пальце ее левой руки кольцо с бриллиантами. «Ерунда какая-то!» — пробормотала Лорен. «Я просто хотела справиться о вашем здоровье. Оставляю вас с вашей невестой». Кэрол Энн еще крепче стиснула Артура, погладила его по щеке. «Знаешь, в некоторых странах заведено, что человек навсегда принадлежит тому, кто спас ему жизнь. Кэрол, ты меня задушишь». Молодая женщина в некотором смущении разжала объятия, выпрямилась и поправила юбку. Артур поискал взглядом Лорен, но ее не было. Пол, возвращавшийся по коридору, издали увидел приближавшуюся Лорен. Поравнявшись с ней, он заговорчески улыбнулся, но она не ответила. Он пожал плечами и дошагал до палаты Артура, где его ждал сюрприз. Кэрол Энн, сидевшая на стуле у окна. «Здравствуй, Пол», — сказала Кэрол. «Господи!» — ахнул Пол и выронил кофе. «Беда никогда не приходит одна», — прокряхтел он, нагибаясь за пустой чашкой. «Мне считать это комплиментом?» — обиженно спросила Кэрол Энн. «Если бы я был хорошо воспитан, то ответил бы утвердительно. Но ты меня знаешь, я по натуре грубиян». Оскорбленная Кэрол Энн вскочила и уставилась на Артура. «Ты ничего не скажешь?» «Скажу. У меня есть подозрение, что ты приносишь мне несчастье, Кэрол Энн». Кэрол Энн схватила свой букет и вылетела из палаты, хлопнув дверью. «Что ты теперь собираешься делать?» — спросил Пол. «Как можно быстрее отсюда выбраться». Пол ходил по палате взад-вперед. «Что с тобой?» «Злюсь на самого себя», — ответил Пол. «За что?» «За то, что так долго не понимал». И Пол продолжил мерить шагами палату Артура. «В мое оправдание ты должен признать, что я никогда не мог застать вас по-настоящему вместе, увидеть одновременно вас обоих. Какие все-таки сложные у вас отношения». Но, взглянув на них обоих через окно, Пол понял. Сами, быть может, того не зная, Лорен и Артур составляли небывалую, неподражаемую пару. «В общем, не знаю, что тебе делать, но очевидно одно — ты не можешь ее упустить. Что я должен, по-твоему, сказать ей? Что мы полюбили друг друга, что у наших ног лежал весь мир? Только она этого не припоминает? Лучше скажи, что с мыслью защитить ее ты отправился строить музей в другом полушарии, но думал при этом только о ней. Скажи, что вернулся из этого путешествия по-прежнему безумно влюбленным в нее». У Артура застрял в горле ком. Он не мог ответить на слова друга. Голос Пола зазвучал громче, заполнив всю палату. «Ты так мечтал об этой женщине, что и меня убедил войти в эту мечту. Однажды ты мне сказал: пока мы считаем, пока анализируем за и против, жизнь кончается, в ней ничего не происходит. Соображай быстрее. Это благодаря тебе я отдал Ониге свои ключи. Она все еще мне не звонит. Тем не менее, никогда в жизни я не чувствовал такой легкости. Долг платежом красен. Старина, вот я и говорю тебе, не отказывайся от Лорен, пока не любил ее в реальной жизни. Я в тупике, Пол. Никогда не смогу жить рядом с ней во лжи. Но рассказать ей обо всем произошедшем тоже не смогу. А рассказать пришлось бы очень многое. Как ни странно, мы часто держим зло на человека, открывшего нам трудную правду, в которую невозможно поверить. Пол подошел к нему. Ты боишься сказать ей правду о ее матери, старина? Вспомни, что нам говорила Лили. Лучше бороться за осуществление мечты, чем проекта. Подойдя к двери, Пол упал на одно колено и с хитрой улыбкой продекламировал. Надеждою живет любовь, и вместе с нею погибает. Спокойной ночи, Дон Родриго. И он покинул палату Артура. Пол искал в кармане ключи от машины, а нашел только мобильный телефон. На дисплее помигивал конвертик. Онега оставила короткое сообщение. «До скорого, не задерживайся». Пол закатил глаза и издал радостный крик. «Чему радуетесь?» — спросила его Лорен, ждавшая такси. «Я отдал свою машину», — ответил Пол. «Какие хлопья вы едите на завтрак, чтобы так радоваться жизни?» — спросила Лорен, улыбаясь ему в ответ. Перед ними остановилось желтое такси. Лорен распахнула дверцу и поманила Пола. «Я вас подброшу». Пол сел с ней рядом. «Грин-стрит», — сказал он водителю. «Вы живете на этой улице?» — удивилась Лорен. «Не я, а вы». Лорен разинула от удивления рот. У Пола был задумчивый вид. «Он меня убьет, если я это сделаю. Непременно убьет», — пробормотал он чуть слышно. «Если вы сделаете что?» — спросила его Лорен. «Сперва пристегнитесь», — посоветовал Пол. Она смотрела на него в растущем замешательстве. Пол еще немного поколебался, потом в порыве вдохновения заговорил ей почти в самое ухо. Сначала маленькое уточнение. Сумасшедшая у Артура в палате с отвратительным веником, одна из его бывших знакомых, доисторическая бывшая. Короче говоря, ошибка. Что дальше? Не могу. Он действительно меня прикончит, если я продолжу. «Ваш приятель настолько опасен?» — осведомился водитель такси. «Во что я суюсь?» «Артур спасает даже букашек», — ответил Пол обиженным тоном. «Неужели?» — удивилась Лорен. «Он уверен, что его матушка перевоплотилась в мушку». «Вот оно что!» — Лорен отвела взгляд. «Какой же я болван, что сказал вам об этом? Вы сочтете его чудаком, да?» — спросил Пол с тревогой. «Это что?» — вмешался таксист. «Вот я на прошлой неделе водил детей в зоопарк, так сын заметил, что гиппопотам точь-в-точь его бабка, моя теща, то есть. Думаю, заглянуть туда еще раз, чтобы удостовериться». Пол гневно глянул на него. «В общем, будь что будет». Он взял Лорен за руку. «В скорой, по пути из Сан-Педро, вы меня спросили, не побывал ли кто-нибудь из моих близких в коме, помните?» «Очень хорошо помню». «Так вот, такой человек сидит сейчас рядом со мной. Пришло время кое-что вам рассказать». Машина выехала с территории мемориального госпиталя Сан-Франциско и устремилась к Pacific Heights. Судьба нуждается порой в небольшом поощрении, а дружба состоит в том, чтобы протянуть руку судьбе. Пол рассказал Лорен, как однажды в летнюю ночь он переоделся в санитара, а Артур во врача, чтобы увезти в старой карете скорой помощи молодую женщину, пребывавшую в глубокой коме, которую уже собирались отключить от приборов жизнеобеспечения. За окнами машины менялись картинки уличной жизни. Водитель то и дело недоуменно посматривал на них в зеркальце. Лорен слушала рассказ, не перебивая. Пол не стал до конца выдавать тайну друга. Но Лорен знала теперь, что за человек присутствовал при ее пробуждении, хотя по-прежнему не ведала, что с ней происходило, пока она находилась в коме. «Остановитесь», — взволнованно попросил Лорен. «Сейчас?» — спросил водитель. «Мне нехорошо». Машина резко вильнула вправо и с визгом затормозила на обочине. Лорен открыла дверцу и заковыляла через тротуар к газону. Она согнулась пополам, борясь с тошнотой. Лицо щипало, ее бросило в жар. И одновременно ее била дрожь. Горло подкатывало, она задыхалась, веки отяжелели, в ушах гудело. Ноги не слушались. Она зашаталась, бросившиеся к ней Пол и водитель едва успели удержать ее от падения на асфальт. Она опустилась на колени в траву, обхватила руками голову и лишилась чувств. «Надо вызвать скорую!» — в панике крикнул Пол. «Доверьтесь мне, у меня удостоверение спасателя. Я сделаю ей искусственное дыхание», — предложил уверенным тоном водитель такси. «Не вздумай, попробуй только потянуться своими жирными губищами к этой женщине, и я тебя прибью». «Я хотел помочь». «Нет так нет», — обиделся водитель. Пол опустился рядом с Лорен на колени и легонько похлопал ее по щекам. «Мисс», — еле слышно позвал он. «Ну, таким способом вы ее никогда не поднимете», — с неодобрением проворчал таксист. «Лучше иди делать искусственное дыхание своей теще гиппопотаму, а от нас отстань». Пол взял Лорен за подбородок и с силой сдавил ей по бокам лицо. «Что вы делаете? Вы ей челюсть свернете», — закричал водитель. «Я отлично знаю, что делаю», — завопил в ответ Пол. «Иногда я исполняю обязанности хирурга». Лорен открыла глаза, и Пол бросил на водителя самодовольный взгляд. Мужчины помогли Лорен снова сесть в машину. У нее уже прошла обморочная бледность. Она опустила стекло и жадно вдыхала кислород. «Мне очень стыдно, теперь мне лучше». «Напрасно я вам все это рассказал, да?» — со страхом проговорил Пол. «Если вы можете рассказать мне еще что-то, валяйте. Сейчас самое время. Кажется, у меня все». Когда машина достигла Грин-стрит, Лорен спросила его о причинах поступка Артура. «Зачем ему понадобилось так рисковать?» «Это тайна, я не могу ее выдать. Я и так гадаю, как со мной поступит. Узнав, что я разболтал, утопит или сожжет на жертвенном костре. Может, мне заранее купить урну для своего праха?» «Думаю, он просто к вам неровно дышит», — высказал свое мнение водитель, которого все больше увлекал разговор на заднем сиденье. Машина остановилась перед домом Лорен. Водитель обернулся к пассажирам. «Если хотите, можем покружить по кварталу, я выключу счетчик. Вдруг вы еще что-нибудь друг дружке расскажете?» Лорен потянулась к ручке двери на стороне Пола. Он удивленно уставился на нее. «Здесь живете вы, а не я». «Знаю», — сказала она, — «но выйдите вы, я поеду в другое место». «Куда, интересно?» — в тревоге спросил Пол, вылезая из такси. Стекло поднялось, такси тронулось с места. «Мне-то можно узнать, куда мы едем?» — спросил водитель. «Туда, откуда приехали», — распорядилась Лорен. Пересекая больничный вестибюль, мисс Моррисон спрятала Пабло в своей сумке. Теперь собачонка устроилась у Артура на коленях. На экране, висящего на стене телевизора, Скарлетт О'Хара спускалась по широкой лестнице. На койке вилял хвостом Пабло. Как только Ред Батлер вошел в дом и приблизился к мисс Скарлетт, собачка привстала на задние лапы и зарычала. «Никогда не видел его в таком состоянии», — сказал Артур, наблюдая за Пабло. «Я тоже удивлена. Книга ему совершенно не понравилась», — заявила Роза. Скарлетт недоверчиво посмотрела на Ретта, когда раздался телефонный звонок. Артур взял трубку, не сводя глаз с экрана. «Я тебя не побеспокоил?» — услышал он дрожащий голос Пола. «Прости, я сейчас не могу разговаривать, у меня врачи. Я тебе перезвоню». и Артур разъединился, оставив Пола одного посреди Грин-стрит. «Вот черт!» — буркнул Пол, пешком спускаясь вниз по Грин-стрит с засунутыми в карманы руками. Фильм «Лауреат 10 Оскаров» только что кончился. Мисс Моррисон снова посадила Пабло в сумку и пообещала Артуру, что скоро навестит его вновь. «Не беспокойтесь, через несколько дней я выпишусь». Выходя, Роза столкнулась в коридоре с женщиной-врачом, торопившейся в противоположном направлении. Где-то она ее уже видела, но где?